Князь Владимир и Юрий сели в Торжке, а рать распустили воевать новгородские волости. Взяты были Волок Ламский и Вологда. Остальные жители Торжка возмутились было и умертвили великокняжеского боярина Максима. Но Василий послал перехватать убийц, которые были привезены в Москву и казнены различными муками. Между тем новгородская охочая рать с двумя князьями, Романом Литовским и Константином Белозерским, и пятью своими воеводами начала воевать великокняжеские волости, взяла Кличин городок и Устюжню, а из-за Волочья новгородцы с Двининами взяли Устюг. Много было кровопролития с обеих сторон. И новгородцы, по словам их летописца, не желая видеть большего кровопролития между христианами, отправили послов к великому князю с челобитием о старине, а к митрополиту отослали грамоту целовальную. Митрополит отвечал: «Я грамоту целовальную беру, грех с вас снимаю и благословляю вас». Великий князь также принял новгородское челобитие и взял мир по старине. Новгородцы дали князю черный бор по своим волостям, заплатили 350 рублей князю и митрополиту за то, что последний благословил их владыку и весь Новгород. Те, за которыми были княжчины, поклялись не утаивать их. По Никоновской летописи, том 4, страница 253, новгородцы заплатили 350 рублей митрополичьему послу за то, что привез им благословение, а потом послали митрополиту еще 600 рублей.